Как вы знаете, как вы видите, экзамен в открытой йоге очень в этом отношении необычный в плане жесткости. То есть принимают у вас его люди не заинтересованы. И фактически, чтобы сдать вам 9 экзаменов за 208 недель, по сути дела, вы должны в таком идеале пройти через 81 человека. 81 человек, по идее, должен, как сказать, готовы вы в качестве преподавателя или не готовы. То есть это совершенно неслыханные требования, такие сверхсложные. Почему? Ну вот, это обратная сторона того вашего статуса, который вы получите, когда начнете сеять разумное и доброе, когда начнете преподавать в зале. Ведь по сути дела должны быть люди, которые уверены, что вы будете помогать. Поэтому, как правило, перед началом тех или иных экзаменов у нас проводятся там ответы на те или иные вопросы, составляющие суть экзамена. Я напоминаю, что здесь вы сдаете только лишь одну часть экзамена, другую часть экзамена вы даже сдаете через онлайн, а конечное решение принимается по совокупности тому, как вы учились, как вы физически сдаете и как вы онлайн сдаете, поэтому результаты будут известны не сразу. Это обычная практика. Также я напоминаю, друзья, вот эту необходимую составляющую, вы помните, открытая йога предельно децентрализована и старается в себя сочетать все лучшее, что есть в европейской западной университетской системе, со всем тем лучшим, что есть на Востоке с идеей передачи знания. И я напомню вам, что Восток — это в первую очередь акцент на человека. Все вертится вокруг человека. То есть это такое некое мерило всего, как говорят классики. С другой же стороны, западный подход университетский — это достаточно жесткие экзамены на ваше понимание, на ваш здравый смысл, на непротиворечивость вашего знания. То есть у вас должна быть ясная, четкая картина. Да, действительно, йога сверхлогична. Да, действительно, она постигается в личном опыте при переживании сверхсостояний, таких как самадхи без объектов, как учат нас соответствующие тексты. Но вот эта сверхлогика или жизнь йоги всегда облачается в костюм или в оболочку предельной логики, подобно тому, как, знаете, эликсир бессмертия в красивейший кубок, где нет дырок. То есть точно так же и вы должны оттачивать свой разум, чтобы ни одной дырки не было, из которой начнет выливаться сверхзнание йоги. Вот это вот, к сожалению, очень плохо понимается. То есть вот эти две необходимые составные части, вы помните, да, как во всех сказках есть живая вода, есть мертвая вода, то есть бесполезно человека там брызгать живой водой, если сперва мертвого не побрызгали, бесполезно наливать вам бесценные знания, если у вас нет сосуда, в котором вы будете его хранить, а сосуд этот должен быть, что называется, без каких-либо прорех. Поэтому вот все, что касается западной системы принятия экзамена, где от вас требуется предельное понимание, интеллектуальное предельное понимание того, вообще говоря, что вы сдаете. Да, вот это сильная сторона Запада. И на экзамене это все проявляется. И лишний раз давая вам повод призадуматься, какие стороны у вас еще слабы. Кто-то уже рождается с достаточно отточенным интеллектом. Но это ничего не значит. Вы помните, что если есть что-то, то когда-то просто человек, возможно, в каких-то своих прошлых рождениях, или уж мы не знаем, каким образом, из-за своей благой кармы унаследовал это. Но это вовсе не мешает всем остальным также работать в этом направлении, в направлении как бы гармоничного раскрытия человека. Вы помните, что согласно более поздним уже тантрическим воззрениям, которые прекрасно описаны в устройстве человеческого тела, есть так называемая система чакр, или таких, как иногда их называют в западной литературе, неких психических центров. И в зависимости от того, какой из этих центров доминирует, хотя это не психический центр, это нечто более глубинное, то есть в том объеме человек склонен проявлять свои сильные стороны, но точно так же и слабые стороны. То есть у вас 6 чакр, плюс 7-я сахасрара, которая вроде как и не чакра, и все эти чакры должны быть развиты. То есть и эмоциональные, и интеллектуальные, и какие-либо другие. Вот об этом следует постоянно помнить, что вы, когда приходите сюда учиться, вы, по сути дела, за вот эти первые 208 недель очень активно, гармонично закрываете дыры в своем образовании. Ну, в общем, везде, где есть слабые места. Кто-то стесняется громко говорить и выступать на публике, ну что ж, с этим надо работать. Кто-то, наоборот, слишком много говорит, и хорошо бы научиться помолчать чуть-чуть и подумать, потому что иногда за болтовнёй можно упустить интеллектуальную составляющую, которая также важна. Кто-то нечувствителен, а надо бы более быть внимательным к окружающему миру и так далее, и так далее. Так вот, собственно говоря, на выходе вы должны быть гармоничными личностями, и экзамен очень наглядно дает вам встряску, показывая, где вам надо еще работать. Это важная вещь. То есть и интеллект, и чувства, и какая-то, как бы ее сказали, духовная составляющая вместе с такой достаточно четкой, рафинированной логикой. Все необходимо для вашего развития. Если хоть в одном месте будет дырка, да, то есть знания, высшие знания йоги из вас, как из сосуда, будут выливаться. Сколько туда ни лей, все равно все будет уходить, и это, к сожалению, достаточно типичная ситуация. Ну и, наконец, дань традиции. Вы помните, что мы как мечтали Викананды синтез Востока и Запада. Мы стремимся взять все самое лучшее из западной системы образования и все самое лучшее из восточной, поэтому в равной степени мы уважаем как Гаудамус, который по преданию был составлен такими, знаете, студентами, вагантами, так и мантры, которые там дошли, или там гимны от восточные, то есть и Гаятри мантра, и Гаудамус в равной степени нами уважается, и челма на голове, и соответствующий вот головной убор, который сейчас у меня есть, это в равной великой степени нами приветствуется, как дань уважения той традиции. И почему эту дань надо проявлять? Потому как, друзья, если бы западная европейская система образования не показала себя со всей стороны, вы бы сейчас здесь не сидели и не изучали йогу. Всем, всей цивилизацией, всей техникой, вот сейчас я говорю, а у нас трансляция, что называется, по всему земному шару, и меня можно слышать и видеть, мои все умные россказни по йоге, в общем-то, благодаря западной науке. В общем, пользуемся мы трудами западной науки, да, для распространения йоги. Хотя, в свою очередь, моя любимая тема, скажем, изобретение и достижение в математике, в первую очередь, изобретение нуля, это, в общем-то, как раз индийская заслуга. То есть, знаете, как пинг-понг, шарик прогресса прыгает с одной на другую сторону. Восток подарил математику, Запад подарил технологии. Значит, технологии изменили нашу жизнь, сделали возможным уже усвоение, распространение знания и высших поучений восточных, ну, в частности, нас интересует в первую очередь система самопознания, известная как йога. То есть нас интересует философия йоги. Нас интересует все то наследие, все те результаты, которые были получены древними мудрецами. То есть вот здесь, кстати сказать, аналога в западной культуре нет. То есть западные люди в этом отношении маленькие дети по сравнению с тем, с той высотой духа, как бы сказали, или вот этих попыток ответить на вопрос, кто я, что я, зачем и почему, что такое жизнь и так далее. Вот. Видите, у всего есть сильная сторона, у всего есть слабая сторона. Открытая йога – это в первую очередь синтез. Поэтому, когда кто-то начинает сюда притаскивать какие-то уж излишне индусские элементы, совершенно иногда неуместные и возникшие совершенно недавно, то есть не имеющие отношения к древним учению ни вед, ни йоги, ну, это, мягко говоря, выглядит странно. Точно так же и другая ситуация, если такие перегибы западной системы образования где-то, излишняя бюрократизация, излишняя вот эта вот, знаете, погоня за регалиями, там не столько там сейчас ученые что-то открывают, сколько стремятся попасть в индекс цитирования Хирша. Или, знаете, еще я люблю повторять эту сейчас фразу, сейчас в современной науке современные, ну, псевдоученые живут по принципу публикация или смерть. То есть ни о каких уже таких, знаете, ни о каком таком духе, как это было еще совсем недавно, самопознание, познание себя и мира уже речи не идет. Идет гонка за то, чтобы выбить гранты, за то, чтобы получить финансирование от государства, от кого-то другого. Для этого надо быть очень-очень таким, очень-очень пронырливым. И надо знать всякого рода ухищрения, как написать статейку, как сделать группу людей, чтобы друг на друга ссылаться, твой индекс, чтобы рос, но ты фактически в науку ничего не вносишь. Это совершенно чудовищный перекос. О нем мало знают люди, как сказать, вне науки. Это только изнутри видно. Поэтому, конечно же, такого западного нам образования не надо, где все подменяется. Поэтому, видите, у всего есть сильные и слабые стороны, и вы, как будущие носители разумного, доброго, вечного, должны это помнить. У всего есть сильные и слабые стороны. И от того, что к нам пытается, значит, Восток сюда принести, от того, что есть на Западе, это не умаляет достижений, но известные перекосы. Ну и, наконец, я напоминаю вам, что нужен язык. Если вы всерьез изучаете йогу, то вы должны помнить, что на... Ну, как вот, если я в первую очередь обращаюсь к русскоязычным последователям открытой йоги, но как это большая проблема. Материалы, которые известны на русском языке, это капля в море по сравнению с тем, что есть на английском. Если вы серьезно изучаете йогу, хотите практиковать, это вопрос времени, когда вы столкнетесь с ситуацией, что вам нужен тот или иной текст, то или иной там комментарий, та или иная мантра, или та или иная практика, а вот не задача, они на английском. И сами вы не можете перевести и не можете никому поручить перевести. Почему? Потому что если вы устроите машинный перевод без контекста, вам чушь даст на выходе. А люди, которые бы с одной стороны чувствовали традицию йоги и, ну, правильным образом бы интерпретировали при переводе, их по пальцам. Это очень большая проблема. Поэтому мы всячески призываем вас изучать английский язык, всячески внедрять его в жизнь и так далее. Ну и, наконец, следующая вещь. Вы должны быть мостом между прошлым и будущим, между тем древним наследием, которое есть, и современными людьми. Поэтому я не устаю, опять же, повторять, что вы будете получать знания, в первую очередь, только лишь если будете сами его транслировать дальше. Это третий принцип йоги. Люди ждут, у людей нет этого Нет этого знания, нет этих технологий. Единицы знают, что такое истинная йога. То, что преподается в большинстве случаев по всему миру, очень часто бывает, ну, откровенным трэшем, то есть откровенным мусором, не имеющим, ну, никакого отношения к йоге. И знание не должно на вас останавливаться. То есть другое дело, что, конечно, это не значит, что вы все обязаны преподавать. Нет, иной раз и преподавать-то и не надо. Масса другой работы, в частности, по переводам, организации. И вы должны понять, что вы должны быть эффективны. В современном обществе, опять же, это наследие Запада, вы должны пользоваться всеми технологиями. Подобно тому, как еще там 100 лет назад была битва за то, чтобы научить всех читать и писать, была поголовная иной раз неграмотность. Та же сейчас ситуация с новыми IT-технологиями. Один человек, разбирающийся в IT-технологиях, может помочь тысячам людей. Тысячам, поэтому он более эффективен. Поэтому мы всеми силами, помимо йоги, еще призываем вас повышать свой уровень, получать компетенции и профессии в области других специальностей, в первую очередь связанных с IT. Не потому, что это какая-то прихоть, оторванная от жизни, а потому, что это эффективно. Один человек, разбирающийся в IT, может сделать курс, этот курс пройдут миллионы людей. Если вы не разбираетесь в IT, ну что вы можете сделать? Ну в лучшем случае в зале прочитать лекцию или провести занятие. Вы охватите, ну там, десятка-два людей. Есть разница между там десятком там, и несколькими тысячами? Есть. Поэтому мы всеми силами призываем вас также еще изучать другие смежные и очень полезные для йоги компетенции. Мы не устаем повторять, что сейчас наступает век IT. По сути дела, это даже не IT, а прикладная математика. То есть вот когда-то был такой раздел знаний, как математика. И то есть все, что вот непосредственно воплотилось в применении той логики, того некоторого смысла, привело к созданию всей IT-индустрии. И один человек, который разбирается в йоге с одной стороны, а с другой стороны хоть что-то понимает в IT, стоит тысячи людей, которые разбираются в йоге, но не понимают в IT, потому что на них обрывается знание. Вот. Поэтому мы всеми силами еще раз призываем вас изучать, повышать свою компетенцию. Более того, это вам еще понадобится в обычной жизни, потому как сейчас крайне красивые... Такое сочетание, что вы совмещали преподавание йоги с какой-то дополнительной специальностью профессии, и как раз профессия в области IT очень красиво сочетается с преподаванием йоги. То есть есть и соответствующее время, и возможности, и так далее. Но это отдельный разговор. Понятно, что прежде чем что-то кому-то преподавать даже с помощью IT, надо еще самим разбираться, и вот этот наш экзамен... лишний раз, как бы наш праздник дает вам осознать, где вы делаете пробелы. Пройдет совсем немного времени, вы сами начнете преподавать, собственно, вы будете и принимать экзамен. Вы помните, идеал открытой йоги – это децентрализация, чтобы любой из вас мог произвести открытую йогу в полном объеме. Вот окажись вы там на необитаемой планете, вы должны знать эту систему. Поэтому, собственно, вы помните, что у нас система, ну, максимально близко мы ее приводим в соответствие к Болонской системе, настолько, насколько это действительно разумно, что у вас 4 года вы учитесь на преподавателя йоги, получаете соответствующий сертификат европейский, и если еще вы, значит, сдаете, соответственно, английский язык, то вы получаете еще также диплом Содружества университетов, и это 4 года, которые в рамках Содружества университетов приравниваются к бакалавру в области философии йоги. Если же вы потом идете дальше обучаться, у вас идет магистратура там 3 года и потом аспирантура еще 3 года. Значит, для чего вся эта кухня сделана? Для того, чтобы каждый из вас, ну, тот, кто решит себя посвятить йоге, увидел ситуацию в целом. Сперва как студент, это бакалавриат, затем в большей степени как преподаватель, это на магистратуре, А затем на аспирантуре это уже человек, который как бы с одной стороны видит, что творится у студентов, с другой стороны у преподавателей, как бы всю эту ситуацию, картину видит целиком. Чтобы на выходе после магистратуры вы могли целиком воспроизвести открытую йогу. То есть вот правило следующее, что бы вы ни изучали, с чем бы вы ни сталкивались, сразу же думайте, как вы это будете нести дальше. Пройдет совсем немного времени, вы окажетесь на моем месте, будете точно так же, значит. Люди ждут, люди страдают. Вы мало можете что им сделать для людей, как сказать, в помощи. Единственное, что в ваших силах, это знание. Вы можете дать знание, вы можете показать, как этим знанием превратить его в практическое знание, то есть как делать те или иные упражнения. И вы можете дать им какое-то вдохновение. Вот. Само по себе вдохновение, безусловно, самое ценное. Но опять же, вдохновение сверхлогично. Оно должно быть залито в известную чашу, логически непротиворечиво выстроенную знанием. Поэтому вот эта вот вся система, бакалавриат, магистратура, аспирантура по всему земному шару, вы можете учиться. Ну и, наконец, безусловно, здесь, к сожалению, современные реалии накладывают достаточно суровые ограничения. Вы видите, как все больше и больше акцент на интернет идет. К сожалению, нет чисто физической возможности кому-то приехать в ту или иную страну или выехать из своей страны в связи с известными, значит, событиями, о которых каждый из вас знает. И поэтому мы все больше и больше акцент вынуждены переносить в область IT. И это, с одной стороны, ну, вроде как все упрощает, с другой усложняет, потому что до этого никто так не делал. Ну, просто не было распространен интернет. Поэтому это очередной вызов, как, допустим, принимать экзамен на расстоянии онлайн, как проводить контрольные занятия, как проводить какие-то другой учебный процесс. Я хочу похвастаться, конечно, открытая йога впереди планеты всей, еще там 15 лет назад или даже больше. Я не знаю, вообще открытая йога была одна из первых, кто широко начала применять образование онлайн, потому что, ну, карма не у всех хорошая, чтобы там оказаться в Индии и учиться, да, это уже давно было понято. И поэтому к современным вот этим вызовам мы пришли просто во всеоружие. У нас все выстроено, мы, собственно, даже не замечаем проблем. Кроме одной проблемы, мы считаем, что все-таки с какой-то периодичностью все-таки все равно надо физически быть в сообществе единомышленников. Но мы, конечно, можем от этого отказаться в том плане, что нам никто не мешает, и сам процесс обучения, он вообще не зависит от этого. То есть дальше вообще все перекроют, всех заставят там из дома не высовываться, знаете, как из пещеры. Мы даже этого и не заметим в плане учебного процесса, ну, в том смысле, что как бы все уже отработано. Но обратная сторона, следующая, мы прекрасно понимаем, что физическое общение с единомышленниками это шанс как раз приобщиться и получить что-то невербальное. Это то, что ни словами, ни мыслями не выражается. Это какое-то приобщение к жизни, приобщение к школе. Оно гораздо лучше, быстрее и чудеснее идет. Но опять же, не все от нас зависит, поэтому, к сожалению, мы все больше и больше, опять же, какие-то процессы переводим на IT. Но я к вам обращаюсь. Если есть возможность физически приехать, посетить, делайте это, не упускайте этот шанс. Это праздник. Вот физическое присутствие – это праздник. Мы сейчас этого не понимаем. Но очень скоро это будет абсолютно понятно всем. Так, ну что, я трогательную речь для открытую, да, для стрима сказал. Теперь у нас закрытая часть стрима. Давайте мы соответствующие сделаем тело.